Часть третья. Солнечный зайчик пришел сказать солнышку «доброе утро». Кицуне Мията. Глава двадцатая. «Любимая, прости меня!» Букетик лисьих лапок. В руках Генри они должны были, видимо, символизировать жгучее раскаяние и трепетную любовь. А я стояла и злилась. Очень. Яркие, задорные, бархатные лепестки. Мои любимые цветы. Пышный, роскошный букет из них не сделать. Только вот такой, трогательный и настоящий. Как хорошо было бы поставить его в лаборатории, в пробирку или у кровати, на тумбочку. Чудная вышла бы картина с утра. Россыпь золотистых звездочек рядом с огненной шерсткой чуфи. И вот этот мерзкий, подлый предатель все испортил. Я не могу взять лисьи лапки из рук этого мужчины. А цветы, они не виноваты. Теперь погибнут, так и не порадовав никого. Я думала о цветах, потому что думать о том, что мой бывший жених, нарвав с утра пораньше букетик, пришел помириться, не было сил. Да и время для размышлений неподходящее. Начать с того, что я не знала, где меня разместят. Больно об этом вспоминать, но мою квартирку уничтожили. Привратник, насмешливо поглядывая на меня и мой обоз, сообщил, что комендант на совещании у ректора университета, герцога Морана. Что за обоз? Сейчас расскажу. Сгорело все. От постельного белья до чайных ложек. Следовательно, решено было все это купить. Но стоило лишь заикнуться об этом в первом попавшемся магазинчике города, как в мой маленький, нелюдимый домик в лесной глуши, гадюками кишащий, пошли люди. Лесники, военные и их жены, матери вылеченных мною когда-то детей и их мужья, коллеги-целители, маги. И каждый мне что-то нес. Поначалу, конечно, пыталась отбиваться, но все очень обижались, поэтому я сдалась. Перестала спорить и даже пытаться отдать деньги. В результате всего этого вещей получилось много, очень много. Это не считая того, что под конец отпуска я разошлась. Привлекла местных девчонок и устроила в маленьком домике нелюдимой целительницы небольшой заводик по переработке ягод. А что было делать? Во-первых, ягод в этом году много, очень много. А во-вторых, я же не себе. Почти все банки подписаны. Принц и принцесса Тигверды, беременной нужны витамины. Герцог Моран, куда ж без него. Его Величество король Фредерик Тигверд, а вы думали. Барон Гилмор, ну и еще там по мелочи. В результате наша процессия напоминала караван торговцев всякой всячиной. Нет, не так. Переселенцев на дикие земли. Или еще лучше, бродячих артистов странствующего цирка. Это если судить по тому аншлагу, который я произвела своим появлением с тремя телегами и лисой. Кстати, лисица, мирно лежащая на коленях, была не единственным живым существом, сопровождающим Рене Элию Агриппа в университет. На телегах под предводительством Ани ехали лесники помочь обустроиться. Мелани с двойняшками проводить меня и заодно показаться учителю Ирвину, и, конечно же, моя верная ягодная свита, 4 деревенские девчонки. Помочь госпоже-целительнице их отправили матери. А может, сами напросились? Уж больно довольными выглядели их любопытные мордашки на третьей подводе. И вот приехали. Меня встречает Генри с букетом и объяснением в любви, перегородив въезд на территорию университета. Вот спрашивается, откуда он узнал, когда я приеду. Выразительно посмотрела на привратника. Так и есть. Отвел глаза. С другой стороны, я ведь не предупреждала его о том, что не хочу видеть Генри Брикса. Вздохнула, приказала себе сохранять спокойствие. «Рене, Рене, милая, я знаю, я так виноват перед тобой», продолжал мой бывший жених, подходя ближе и пытаясь обнять. Наверное, мое столь долгое молчание несчастный принял за... Уж не знаю за что, но во взгляде учителя истории мелькнула надежда. «Не молчи, пожалуйста, умоляю». «Генри», — сказала я спокойно, — «не сейчас. ни время и ни место. Чуфи подняла острую мордочку, в изумрудных глазах блеснуло одобрение. «Да, мой зверь обычно очень скуп на похвалы, но сегодня я заслужила, потому что сдержалась». Не бросилась, не расцарапала подлую лживую физиономию, рыча и жуя лисьи лапки. «Прости, но я не мог больше ждать». Он сунул цветы, не обращая внимания на то, что в руках у меня поводья, а на коленях лисица. Склонился, чтобы поцеловать, и тут же отскочил. «Что это?» — Генри с ужасом уставился на окровавленную ладонь. «Ты придавил мою лису, она испугалась», — ответила. «Вот значит как!» – рассердился он. «Рене!» «А что тут происходит?» – раздался разгневанный голос. «Ректор. Он же милорд Швангау. Он же герцог Моран». «Добрый день!» – поздоровалась я вежливо. Чуфи тявкнула, а мои друзья загомонили, радостно приветствуя старого знакомого. «Ну еще бы! Вместе варенику собирали. Кисельком бервалетовым баловались». Герцог Моран поклонился всем присутствующим и очень недовольно уставился на цветы рядом со мной. «Ой! Итак, что мы имеем? Генри с прокушенной ладонью, ректор, сверкающий синими очами, и я с тремя телегами, половиной деревни с окраиной северной провинции и лисой. Подскажите, пожалуйста, а где наш комендант?» — обратилась я к начальству. «Отбыл по моим поручениям», — отмер ректор. «А где же мне тогда разместиться?» – расстроилась я. «Пойдемте, я вас провожу», – протянул он, не сводя пристального взгляда с окровавленной ладони Генри. «Господин Брикс, что у вас с рукой?» «На меня напали», – возмутился мой бывший жених. «Чуфи не хотела», – смущенно ответила я. «Она просто испугалась». «Вас лисица укусила», – ректор побледнел. «Немедленно к целителям». «Рене Агриппа!» — голос ректора взревел над территорией университета, поднялся высоко-высоко к самым макушкам габровых деревьев и рассыпался тихим, одной лишь мне понятным смехом в золоченой листве. «Да!» «Лисица!» — синие глаза мага сузились и вспыхнули. «Я надеюсь, это не та лисица, которой мы привили пробу 1/7?» «Именно! Я ее наблюдаю, как мы с вами и договаривались». Я кивнула в полном восторге от идеи ректора. «И да здравствует Синелик!» Я не покраснела. Соврала и не покраснела. Иначе бы Генри все понял. Все-таки он знал меня достаточно хорошо. «К целителям немедленно!» И Генри исчез, как будто его и не было. Чуфи спрыгнула на землю, следом спустилась я. Милорд Швангау сделал движение вперед, словно хотел подхватить меня на руки, но в последний момент как будто передумал, и тут рыжая молния мелькнула, вильнула пушистым хвостом, запуталась в ногах мага, запутала самого мага, и кончилось все тем, что милорд Швангау или герцог Моран, это уж как кому будет угодно, упал, свалил меня, и теперь мы лежали друг на друге, а эта зараза, привитая смертельно опасной пробой 1/7, бегала вокруг и радостно тявкала. «Чуфи!» «Простите, Рене, я помогу вам подняться». Ректор с такой силой потянул меня за руку, что я не удержалась и упала ему на грудь. «Да что ж такое-то? Мы с ним оба на ногах не держимся». «Простите, я не узнала, можно ли пребывать на территории университета с животными». «Можно», — улыбнулся ректор. «Ваша лисица, после того, как спасла нас всех, включая императора, совершенно на особом положении». «Спасибо». «Я понимаю, почему вы не желаете оставаться в нашей... в моей, — поправился он, — квартире. Но мне очень жаль. Можно ходить в гости?» — вырвалось прежде, чем я успела прикусить язык. «Договорились. Мы шли габровой аллеей, раскланиваясь с коллегами. Студентов еще не было, догуливали последние 2 недели каникул. Те же немногие, кто должен сдавать сессию, перенесенную на осень, еще не появились». Оставалось еще целых 3 дня. «Вы позволите пригласить вас на ужин?» — спросил милорд, когда мы уже подходили к преподавательским корпусам. «Когда обустроитесь, разумеется». «С удовольствием!» — только что не подпрыгнула я, забыв о сдержанности. «Да что ж сегодня такое?» Милорд Швангау распахнул дверь и протянул ключи. «Мы успели перестроить пострадавшее здание», — отчитался ректор, «и сделать квартиры более комфортными. Теперь у вас отдельный вход». «Спасибо», — я приняла ключи. «Располагайтесь». Он поклонился и ушел. А мы погрузились в суету переезда. Квартира оказалась точной копией той, что была у самого ректора. Небольшая кухня, большая гостиная, кабинет, наверху две спальни. Теперь у меня тоже есть комната для гостей. Можно ректора в гости приглашать. Так, отставить шальные мысли. Дел много. «Как-то тесновато», — переглянулись Аня и Мелани. «Вы не понимаете», — я закружилась перед камином. «Это верх роскоши и полное признание моих заслуг. У всего моего начальства точно такие же квартиры». «Ну и как тут жить?» — Аня скрестила руки на груди. «А кухня-то, кухня! Тьфу, одно название!» Мужчины, между тем, решали важный стратегический вопрос. Как занести в узкие двери добротную деревенскую мебель, которую привезли с собой? Я поспешила на помощь, в смысле, понеслась на кафедру к бытовикам. Они меня, конечно, спасли. И артефакты, уменьшающие предметы, выдали, и личное участие приняли. Но они же меня и высмеяли, мол, вместо того, чтобы сразу к ним прийти, через всю страну тащила три подвода. На самом деле, я раскошелилась на несколько переходов через порталы, и в дороге мы были всего несколько часов. К ночи мы справились. Правда, устали и проголодались. Пора навестить кладовку. Спасибо магам-бытовикам. Все поместилось лишь потому, что в помещении установили артефакт, уменьшающий объем банок в 5 раз. Но стоит выйти, и все снова принимает обычный размер. Очень удобно. Я щедро отделила вареньем всех магов-помощников. Они ушли, а к нам заглянул милорд Швангау. «Пойдемте ко мне», — приказал он. «Я заказал ужин». Стоило ему это проговорить, как мы все переглянулись и поняли. К стихиям условности. Ужин. Ректор рассмеялся, и мы отправились. «Вы так внимательно наблюдали за мной весь вечер», — тихонько сказал он, когда мы остались одни. Комендант отправился размещать мужчин и детей в пустующих еще комнатах. Мелани и Ани отправились вместе с ними посмотреть, что да как. Мы же с милордом оказались у меня в гостиной. Мужчина решил меня проводить. Что я даже не знаю, радоваться мне интересу с вашей стороны или печалиться. Ведь вы, как обычно, все неправильно поняли. И что же я неправильно поняла? Вы подумали о том, как вам неловко. О том, что мне, как признанному императором герцогу Морону, не надлежит общаться с такими людьми и... «Не угадали?» – перебила я его. «В самом деле?» «Нет». «И каковы тогда результаты ваших наблюдений?» «Мне, безусловно, было приятно, что вы можете вот так, радушно и душевно общаться с людьми, обсуждать с мужчинами превосходство деревенского самогона перед императорским гномьем, хвалить кулинарные способности Ани и мое варенье. Но думала я о том, как... скучала. Если бы не коварная наливка, я бы никогда такого не сказала. Но наливку делает Мелани, лимара и сушеный бервалет. Бервалет прошлогодний, а лимара свежая. Так делает только она, хозяйка травяной лавки. Нелли – целитель, но ее дар не был вовремя раскрыт. Думаю, это не совсем так. Ее чаи и вот эти настойки... Тот, кто выпил, волшебным образом выбалтывает все, что на сердце. Ну, Мелани, удружила. «Рене», — тихо сказал милорд, делая шаг ко мне и обнимая за плечи. «Рене, посмотрите на меня». Я упорно разглядывала пол. «Сказать вам, чего хотелось мне, с той самой минуты, как я вас увидел, о чем я мечтал во время своего явно неудавшегося отпуска». «Рене, мы пришли!» раздалось с порога. Милорд Швангау сделал шаг назад, быстро попрощался с нами и ушел. «Тяф-чиф-фр!» Чуфи выскочила из-под кресла и понеслась провожать. Вот хитрюга, подслушивала. «Наливки?» — почему-то шепотом спросила Мелани. Кивнула. «Он мне нравится», — заявила Ани, когда мы уже допивали бутылку. «Кто?» — искренне удивилась я. «Начальник ваш?» «Синеглазенький?» — подмигнула Мелани. «Жаль, мы пришли не вовремя». Аня опрокинула рюмку. «Он еще у нас все вокруг нее круги нарезал», — кивнула Мелли. «Даже в лес по ягоды отправился». «Девочки, он же герцог!» Я замотала головой так, что она закружилась. «Это все бред!» А у самой в носу защипало. Вспомнился тот единственный поцелуй. Случайный, нежный, сладкий. И наверняка сегодня милорд Швангау поцеловал бы меня опять. «Можешь мне поверить, девочка моя, ты ему нравишься», подняла на меня глаза Ани. «Более чем». «А толку?» – проворчала я. «В смысле?» – удивилась Мелани. «Только не говори мне, что вот этот с цветами, кто он, жених бывший, что ты согласна его простить?» Ани разлила наливку. «Этого не будет», – я придвинула бокал к себе. «Хороший тост. Выпили». «А вот тот, который суровый, он у тебя еще столовался вместе с военными». «Барон Гилмор?» – удивилась я. «Старшего у них так звали?» – уточнила Ани. «Да». Я растерялась, встретилась взглядом с Мелани. Что-то мелькнуло в глазах подруги. «Что?» «Нет, не сейчас. Я слишком много выпила». «Тоже на тебя посматривал». «Да нет, мы же с ним судились». Голова предательски кружилась. «Он что, тот самый папаша, что обвинил тебя?» «Именно», — кивнула я, уже не понимая, кто из девчонок меня спрашивает. «А так и не скажешь», — удивленно переглянулись женщины. «Милорд Швангау мне нравится. А вот это уже я зря сказала. Ох, зря!» «Вот», — обрадовались подруги, — «и мы выпили». «Только я совсем не знаю, что с этим делать».